«Спасибо, Ваше Величество!» Рукия радостно кивнула. Хисана, молчаливо стоявшая рядом с Яруаши, нежно улыбнулась, не выказывая никаких возражений по поводу выбора руки. Они получили слишком много от Яруаши. Теперь она старательно выполняет обязанности личной служанки, пытаясь сделать повседневную жизнь Яруаши наиболее комфортной и беззаботной. Таким образом она исполняет свой долг, хотя этого и не хватает, чтобы беззаботно наслаждаться всеми теми благами, которые они получили от Яруаши. Либо охранять или служить Яруаши, либо защищать дворец короля пустых или дворец короля душ. Подросшая Рукия имеет полное право избирать собственный путь, если действительно хочет отплатить Яруаши. Общество душ, ХММ. Лиана сперва склонила голову и задумалась, а потом обратилась к Яруаши. «Можно я тоже пойду туда?» Пространственные барьеры, отделяющие дворец короля душ от общества душ, конечно же, не способны стать для Лианы непреодолимым препятствием, но даже она не осмеливалась сбегать в общество душ без дозволения Яруаши. «Можно». Яруаши одобрительно кивнул Лиане. Ранее Лиане запрещалось отлучаться в общество душ или у Экамунда по причине того, что она обладала слабым контролем над собственной силой, впрочем, как и Лилит после поглощения силы короля душ. Необдуманное применение подобной силы могло стать причиной возникновения ужасающей катастрофы, поэтому постоянное пребывание во дворцах короля душ и короля пустых было вполне оправданным. На сегодняшний день контроль Лилит и Лианы над собственными силами и способностями достиг такого уровня, что их применение не вызовет сильного содрогания в Риши, не говоря уже об разрушительной катастрофе. Вдобавок, Яруаши и сам собирался отправиться в общество душ, чтобы заглянуть в место, в котором он до сих пор не успел побывать, в место, скрытое прямо в тени Сирити под носом у шинигами, в Анденреях. Глава 69. Шисуи. Лиана радостно улыбнулась и поцеловала отца в щеку, когда получила его одобрение на посещение общества душ. «Спасибо, папочка, ей скучно». За последние несколько лет Лиана успела поиграть во всех интересных и примечательных местах как во дворце короля пустых, так и во дворце короля душ. На самом деле она считала, что скорее всего не сможет усидеть на месте без многочисленных нитей Риши, позволяющих ей наблюдать за происходящим в обществе души у Экамунда. Затем Лиана с радостным криком покинула дворец лежащей свиньи. Лилит сперва некоторое время настороженно смотрела вслед убежавшей Лиане, а потом шепотом обратилась к Яруаши. «Отец, разве это хорошая идея? Пусть поиграет». Яруаши беззаботно улыбнулся, беря со стола очередную порцию еды. «Ты считаешь ее слишком безответственной и неосмотрительной, не так ли? На самом деле Лиана все прекрасно понимает, просто иногда любит вдоволь отдохнуть и развлечься. Лиана имеет более высокую стартовую точку, чем Лилит. На данный момент сестры обладают примерно равной силой, но Лилит потребовалось пройти вместе с ним через два мира, чтобы достичь своего нынешнего уровня». Яруаши отнесся к формированию личности и сознания Лианы гораздо более серьезно и обстоятельно, поскольку у него имелся не только опыт создания, но и наблюдение за развитием Лилит. При взгляде со стороны действительно может создаться ощущение, что Лиана лишь валяет дурака и доставляет проблемы окружающим, но на самом деле это довольно поверхностное суждение. На то есть очень веская причина. Ведь Лиана, впрочем, как и Лилит, теперь занимает позицию короля душ. Количество информации, получаемое ими во время наблюдения за обществом души у Экамунда, превышает объемы информации, которые обычный человек не способен получить за сотни или даже тысячи лет жизни. Лилит предпочла промолчать. Она способна свободно общаться с Лианой на духовном уровне независимо от их местоположения, как с Яруаши ранее, просто у нее нет совершенно никакого желания узнать младшую сестру поближе. Эх, так быстро сбежала. Кирия беспомощно вздохнула, глядя вслед убежавшей Лиане. Яруаши улыбнулся и покачал головой, глядя за пределы дворца. Нет, Лиана все еще во дворце короля душ, похоже, она отправилась в город Аэцу, чтобы создать Занпакта. Кирия спросила с нескрываемым любопытством. Разве Лиане действительно необходим Занпакта? Ее силой так, будучи одной из ближайших подчиненных Яруаши, она прекрасно осознает, что за существо представляет собой маленькая принцесса. Лиана, обладающая половиной силы короля душ, служащей опорой и столпом, обеспечивающей стабильное существование общества души у Экамунда, гораздо сильнее любого из пяти членов королевской охраны дворца короля душили четырех членов королевской охраны дворца короля пустых. Это относится и к самой Кире. Яруаши лишь беззаботно улыбнулся в ответ. Она просто стремится ни в чем не отставать от старшей сестры. Вам тоже стоит покушать. Думаю, к моменту, как мы закончим здесь, они уже управятся с ковкой Занпакта. Хорошо. Хисана кивнула, садясь за стол рядом с Яруаши. Хисана и Рукия сидели по правую сторону от Яруаши, а Лилит по левую, тогда как Кирия до сих пор продолжала стоять, не смея вести себя небрежно перед королем. «Да садись ты уже!» Яруаши улыбнулся и беззаботно сказал, взмахнув рукой в направлении стоявшей Кирия. Кирия кивнула и села за стол только после получения приглашения своего короля. Примерно в то же время ко дворцу китайского феникса, принадлежащему Аяцуни Мая, со всех направлений хлынуло огромное количество риши, подобно бушующему океану. Все эти риши сперва стекались к молоту, сжатому в руках Аяцуни Мая, а потом сжимались и собирались воедино с каждым его ударом. Ух-ух! Аяцуни Мая, продолжавший энергично размахивать молотом, жадно глотал воздух, а по его щекам стекали капли пота. Легендарный король меча явно прилагал огромные усилия к ковке. По сути, сила шинигами и пустых является разными сторонами одной и той же монеты. То есть Занпакта шинигами куется из силы пустого, а Ресурексиона Ранкара из силы шинигами. Интенсивность и объем Риацу Лианы, обладающий частью силы короля душ, выходит далеко за рамки класса капитана, поэтому трудность ковки ее Занпакта чрезвычайно высока. А Аяцуни Мая, продолжавший энергично размахивать молотом, казался все более истощенным и напряженным. Если бы кости короля меча не были сформированы из силы короля душ после вхождения в состав нулевого отряда, он определенно не смог бы справиться с подобной нагрузкой. Бах, бах, бах. Каждый последующий удар молотом становился все более мощным и интенсивным. Вскоре Аяцуни Мая сделал короткую паузу, во время которой стабилизировал дыхание и смахнул многочисленные капли пота, а потом стиснул зубы и вновь энергично взмахнул молотом, продолжая неустанно ковать огромное количество риши, хлынувшие к его наковальне. Все еще недостаточно. Аяцуни Мая тяжело вздохнул и стиснул зубы, наблюдая за прогрессом ковки Асаучи. Ах! Затем он занес молот и громко воскликнул, собираясь нанести последний удар. Но именно в момент, когда Аяцу занес молот над головой, его тело обмякло и пошатнулось, достигая своего предела. «Я не способен довести ковку до конца». Аяцу беспомощно вздохнул, глядя на выскользнувший из его руки молот. Если ковку прервать прямо сейчас, то созданный Асаучи станет дефектным. Будучи создателем Асаучи, Аяцу, конечно же, имел немалое количество неудачных продуктов, но его гордость короля меча не позволяла создать дефектный Асаучи для Лианы. Но, когда молот, выскользнувший из вспотевшей руки Аяцу, собирался рухнуть на землю, за его рукоять внезапно ухватилась рука. Затем эта рука сперва плавно занесла молот, начавший испускать белое сияние, а потом нанесла удар по наковальне, прочертив им яркую дугу в форме полумесяца. В сопровождении громкого звука столкновения металла, огромное количество риши и риацу сжалось еще сильнее, принимая окончательную форму клинка. «Ваше Величество!» Аяцу, безвольно осевший на землю без сил, сперва впал в оцепенение, рассматривая внезапно появившуюся фигуру, а потом попытался подняться на ноги, но не имел достаточно сил даже для этого. Яруаши плавно опустил молот и кивнул, глядя на обессилевшего Аяцу. «Не стоит так заботиться об этикете, лучше хорошенько отдохни, благодарю за хорошую работу». «Хорошо, ваше величество». Аяцу облегченно вздохнул, продолжая сидеть на земле. В данный момент Риацу короля меча было очень истощенным и ослабленным, а одежда насквозь пропитана потом. «Папа». Лиана подбежала к отцу. Яруаши мягко улыбнулся, указывая рукой на клинок, лежавший на наковальне. «Пробуй». Лиана кивнула и протянула руку к пылающему Асаучи, казалось, еще не успевшему толком остыть после ковки, а потом излила в него огромное количество собственной духовной силы. Бум! Окружающее пространство окутало гигантское, подобно необъятному и бушующему океану Риацу. Эта вспышка Риацу вызвала сильное содрогание всего измерения Дворца Короля Душ, привлекая внимание и Чибиах Йосуби и остальных членов нулевого отряда. Глава нулевого отряда встал и погладил свою густую бороду, глядя в направлении Дворца Китайского Феникса. Хо-а-а, похоже, сегодня родился еще один Занпакта невероятной мощи. Судя по этой вспышке Риацу, он должен принадлежать принцессе Лиане, не так ли?» Лиана закрыла глаза и подняла Занпакта перед собой, пока Ичиби задумчиво поглаживал свою пышную, без единого седого волоска, бороду. Это был первый контакт Лианы со Саучи, но в отличие от случая Лилит в Академии Духовных Искусств, она владеет значительной частью силы короля душ, вдобавок ее сила шинигами превалирует над остальными, поэтому Лиане удалось завершить трансформацию Асаучи и слияние с Занпакта в момент первого касания. «Скройся, Шисуи!» Лиана открыла глаза и прошептала ясным голосом, после чего от ее Занпакта во все стороны прокатилась видимая невооруженным взглядом рябь. Лилит, Хисана и остальные, внимательно наблюдавшие за высвобождением Шикая Лианы со стороны, впали в оцепенение. «Неужели?» Лилит прищурилась и прошептала, оглядываясь по сторонам. Лиана внезапно исчезла из ее поля зрения и восприятия, после высвобождения Шикая. Но наиболее странным был факт того, что благодаря неразрывной духовной связи она могла почувствовать, что Лиана так и не сдвинулась с места. «Понятно». Яруаши улыбнулся и сказал, глядя на Лиану с золотистым сиянием в зрачках, «Твой Занпакта снижает чувство присутствия. Никто не способен сконцентрировать свое внимание сразу на всем. Как, например, в случае с куском золота, валяющимся посреди горы обычных камней, все внимание окружающих сконцентрируется на куске золота, а ничем не примечательные камни останутся полностью проигнорированными. Особой способностью данного Шикая является полное игнорирование. Шисуи не дарует своему пользователю невидимости, не искажает восприятие окружающих. Он просто делает своего пользователя совершенно незначительным, подобно небольшому камню, валяющемуся на окраине дороги. В данный момент существование Лианы настолько незначительно, что окружающие просто не обращают на нее совершенно никакого внимания. Как те самые неприметные и тихие одноклассники, на которых никто не обращает практически никакого внимания, включая даже учителя во время проверки домашнего задания. Неважно, продолжит этот человек сидеть на месте или внезапно исчезнет, окружающие все равно не придадут этому никакого значения, тогда как суть особой способности данного Шикая заключается в бесконечном усилении данного эффекта. Приведем самый наглядный и очевидный пример. Если бы Яруаши вошел в комнату незнакомой девушки и грубо воспользовался ею после применения данной способности, она восприняла бы происходящее как должное. Отличная способность. Яруаши дал оценку особой способности Шикая Лианы. Данная особая способность иллюзорного типа должна уступать лишь особой способности Кьёка Суигицу. Воздействие Шисуи направлено на пользователя, тогда как воздействие Кьёка Суигицу на окружающих. Преимущество Шисуи заключается в том, что у хозяина нет необходимости показывать процесс высвобождения Шикая противнику, ведь суть особой способности заключается в воздействии на себя, а не окружение. Абсолютный гипноз Кьёка Суигицу имеет условия инициации, а полное игнорирование Шисуи немедленно вступает в силу при любых условиях. Преимущества же Кьёка Суигицу более очевидны, ведь он позволяет формировать абсолютно любую иллюзию по желанию хозяина. Шисуи, конечно же, не способен на что-то вроде превращения сцены кровавой резни Совета 46 в сцену совершенно обычной встречи. Банкай, Джикахакай Шисуи. Немного адаптировавшись к особой способности своего Шикая, Лиана вонзила Занпакта в землю, после чего в сопровождении ее спокойного голоса, от лезвия во все стороны хлынула темная материя, очень похожая на чернила. Лиана не имела возможности в полной мере продемонстрировать особую способность своего Банкая, но Яруаши хватило даже этого для получения достаточно глубокого понимания. Банкай кардинально отличается от Шикая. Саморазрушение. Данный Банкай атакующего типа сперва вызывает рост разнообразных эмоций вроде похоти, радости, печали, гнева и тому подобного у противника, попавшего в радиус действия данной способности, после чего вызывает разрушительный взрыв возросших эмоций прямо в теле противника. Принцип действия саморазрушения предельно прост. Чем сильнее реакция хозяина, тем значительнее влияние на эмоции цели, а чем сильнее эмоции цели, тем разрушительнее и масштабнее взрыв. Главным преимуществом данного банка является невозможность уклониться от атаки, если противнику не удалось покинуть радиус воздействия до момента попадания под влияние особой способности. Главным же недостатком данного банка является невозможность отделять и различать противников и союзников среди существ, оказавшихся в радиусе его воздействия. Джикахакай Шисуи немного напоминает банкой Сюнсуи Кьёраку, Катин Кьёка Цукаримацу Шинджу и банкой Шинджи Хирака, Сакашима и Кашимахаппафусагри, ведь в дополнение к тому, что их особая способность далеко не так эффективна в сравнении с особой способностью Шикая без соблюдения определенных условий, вдобавок еще и особую способность Шикая невозможно использовать после высвобождения Банкая. Сасуке Айзин вероятно не прибегает к высвобождению Банкая по схожим причинам, то есть эффективность особой способности его Банкая не идет ни в какое сравнение с абсолютным гипнозом Шикая. Глава 70. Глава 70. Возвращение в общество душ. Ахахаха, ехехехе, ухухуху. Аяцу Нимая, развалившийся на земле без сил, издал одновременно странный и очень пугающий крик. На самом деле, один из членов нулевого отряда не должен оказаться в настолько жалком состоянии, после попадания под влияние особой способности Банкая Лианы. Просто недавняя ковка Асаучи слишком сильно истощила и ослабила Риацу Аяцу Нимая, поэтому после высвобождения Джикахака и Шисуи, король меча вдруг почувствовал радость, смятение, гордость и другие эмоции. Аяцу издавал истеричные и припадочные крики в попытке подавить нахлынувшие эмоции, но это не имело совершенно никакого эффекта. Противоречивые эмоции, охватившие разум короля меча, так и продолжали постепенно разрастаться, все сильнее затмевая рассудок. Примерно в то же время маленькая Рукия, молчаливо стоявшая неподалеку, медленно опустила голову, при этом излучая чрезвычайно депрессивную атмосферу. В этот момент ее разум охватили депрессия, отчаяние, слабость и другие гнетущие эмоции. «Как жаль, что я родилась совершенно обычной душой. Мне никогда не удастся стать хорошим шинигами. Это не имеет никакого смысла, меня все равно никогда не признают». В сопровождении депрессивного шепота, воздух вокруг руки окутала невероятно мрачная и гнетущая атмосфера, под влиянием которой она сперва села на землю, а потом свернулась в калачик, продолжая нашептывать себе под нос. Хисана, стоявшая неподалеку от младшей сестры, вела себя совершенно иначе. Привычные нежности и изящество Хисаны исчезли без следа, щеки налились румянцем, а большие сияющие глаза устремились к Яруаши. «Ваше Величество Яруа, мистер Яруаши, я все время думаю об этом, я хочу». За исключением Яруаши, самообладание удалось сохранить лишь Лилит. Лилит сложила руки на груди и безразлично сказала, глядя на стоявшую посреди тьмы Лиану: «Мусорная способность». Яруаши сперва бросил взгляд на Хисану, постепенно подбиравшуюся к нему с покрасневшим лицом, полностью позабыв об уважении и этикете, а потом на Рукию, пребывавшую в крайне депрессивном состоянии. «Достаточно». Из его глаз хлынуло золотистое сияние, которое в мгновение ока окутало окружающее пространство, развеивая нахлынувшие эмоции Рукии и Хисаны. Глаза бога обладают способностью контролировать чужие эмоции, но Яруаши очень редко прибегает к ее применению. На самом деле, последний случай применения данной способности произошел при создании Лианы более 10 лет назад. Фух, как раз после принудительного рассеивания нахлынувших эмоций, Лиана наладила контроль над своим банкаем, после чего немедленно перевела свой занпакта в невысвобожденное состояние. «Ах, ваше величество!» Хисана, стоявшая примерно в полуметре от Яруаши, вдруг захотела провалиться под землю от нахлынувшего чувства стыда и смущения, как только восстановила немного здравомыслия. Яруаши беззаботно улыбнулся, глядя на ошеломленную Хисану. «Эффект особой способности Банкая Лианы заключается в контроле чужих эмоций, а если точнее, то она вызывает неконтролируемый рост одной или сразу нескольких эмоций. Не стоит так переживать по этому поводу». Когда Яруаши взялся за объяснение эффекта особой способности Джикахака и Шисуи, на его спину резво запрыгнула Лиана, а потом высунула голову из-за его плеча и ухмыльнулась Хисане. «Я не думаю, что во всем мире наберется много женщин, способных так умело скрывать свои похотливые желания под маской нежности и утонченности, перед лицом моего отца». Бум! Яруаши поднял руку и щелкнул указательным пальцем по лбу Лианы, сбросив ее со своей спины. Лиана, конечно же, была совершенно права в своем суждении, поэтому Яруаши решил наказать ее за неспособность немедленно взять свой банкой под контроль. «Я не сильно переживала по этому поводу, потому что папочка был рядом». Лиана погладила ушибленный лоб и обиженно воскликнула, когда поняла, о чем думает отец. Лилит бросила безразличный взгляд на свою младшую сестру. «Я настоятельно советую тебе хорошенько задуматься о своем поведении на досуге, а то только и знаешь, что полагаться на отца». Лиана скорчила противную гримасу в ответ на замечание старшей сестры. «Это ты должна задуматься о своем поведении, дура, хватит уже судить других по себе». Лилит некоторое время безмолвно смотрела на свою младшую сестру, после чего закатила глаза. «Идиотка, хватит устраивать сцены». Яруаши постучал рукой по голове Лианы, прерывая ее перепалку с Лилит. «Я запрещаю тебе прибегать к высвобождению Банкая, пока не будет достигнут идеальный контроль над Занпакта». «Хорошо». Лиана послушно кивнула в ответ на наставление отца. Затем Яруаши обратился к Руки, спрятавшийся за спиной Хисана, не смея показываться ему на глаза. «Руки, мы отправляемся в общество душ». Руки, продолжавшая ощущать сильный стыд за проявленные ранее депрессивные эмоции, сперва испугалась и вздрогнула, услышав слова Яруаши, а потом высунула голову из-за спины старшей сестры. «Вы тоже отправляетесь в общество душ?» «Да, я как раз собирался посетить одно место». Яруаши приветливо улыбнулся и взмахнул рукой, глядя на робкую и подавленную Рукию. Фух, вслед за этим движением руки Яруаши вспыхнуло золотистое сияние, сформировавшее прекрасные золотые врата, напрямую соединившие дворец короля души и общество душ сквозь несколько слоев пространства. Яруаши обратился к Лилит. «После создания пространственного прохода, ты останешься во дворце». «Хорошо». Лилит покорно кивнула. Лиана высунула язык и помахала рукой, глядя на безэмоциональную старшую сестру. «Хорошенько присматривай за всем здесь, пока я развлекаюсь в обществе душ, моя любимая старшая сестренка». Лилит бросила безразличный взгляд вслед Лиане, энергично тянувшей Рукию и Яруаши за руки в золотой пространственный проход, после чего отвернулась и мгновенно исчезла. Общество душ. Фигуры Яруаши, Руки и Лианы беззвучно появились на одной из многочисленных улиц Сирити, не привлекая к себе лишнего внимания. Какое мощное Риацу! Лиана немедленно повернула голову в направлении северной области Рукангая, потому что ощутила там яростные колебания гигантского Риацу. Обычная Риацу класса капитана, конечно же, не способна удостоиться подобной оценки со стороны Лианы. Эта бушующая Риацу выходила за рамки класса капитана, достигая уровня членов нулевого отряда. Риацу расширенного класса капитана. О, это же он. Яруаши сперва посмотрел в направлении колебаний Риацу с золотистым сиянием в зрачках, а потом удивленно воскликнул. Лиана бросила очень заинтересованный взгляд на отца. Даже папочка обращает на него внимание. Яруаши отрицательно покачал головой. Не то чтобы обращал внимание, скорее просто был осведомлен об его существовании, ведь он дикий зверь общества душ. Дикий зверь значит, а это звучит интересненько. Лиана бросила заинтересованный взгляд в направлении источника этих колебаний Риацу. Яруаши беззаботно улыбнулся. «Можешь пойти взглянуть, если тебе действительно интересно, но тогда руки останется со мной». «Хорошо». Лиана мило улыбнулась отцу и мгновенно исчезла, сформировав четкий остаточный образ. Яруаши бегло осмотрелся вокруг и понял, что до расположения второго отряда можно добраться, просто дойдя до конца этой улицы. Он протянул руку Руки, которая все это время молчаливо стояла рядом. Руки удивленно и обеспокоенно посмотрела на протянутую руку, но после некоторых колебаний все же ухватилась за нее своей маленькой рукой. Яруаши беззаботно спросил, неспешно прогуливаясь по улице Сирити вместе с Рукией: «Как давно мы не гуляли вот так?» «Уже 20 лет». Рукия склонила голову и тихо прошептала в ответ: «Последний раз Яруаши брал ее на прогулку еще когда был лейтенантом второго отряда. Лейтенант второго отряда имеет довольно высокий статус во всем Сирити, но этого было недостаточно, чтобы заставить Рукию чувствовать неловкость и отчуждение. Но личность Творца этого мира больше не позволяла Руки чувствовать себя рядом с Яруаши расслабленно и беззаботно, как это было раньше. Ведь их невообразимый разрыв в статусе и происхождении невольно навевал Руки чувство отдаленности и отчуждения. Всего 20 лет». Яруаши вздохнул. «Возможно, ты не сможешь это осознать, но эти 20 лет – лишь незначительный миг в длинной истории общества душ. Я нисколько не изменился со времен создания общества душ миллион лет назад. Так будет не только сейчас, но и в будущем. Я не изменюсь тысячи, миллионы или даже миллиарды лет спустя». Яруаши спокойно сказал, продолжая прогуливаться по улице Сирити. Эти громкие и смелые слова, брошенные так просто и беззаботно, выражали веру и решимость Яруаши, но с точки зрения Руки, они приобрели совершенно иной смысл и подтекст. «Мистер Яруаши до сих пор считает меня своей младшей сестрой. Так будет не только сейчас, но и спустя тысячи, миллионы или даже миллиарды лет». Рукия посмотрела на Яруаши своими намокшими под влиянием нахлынувших эмоций глазами, а потом приоткрыла подрагивающий рот. Но в итоге ее обращение так и осталось прежним. «Ваше Величество!» Яруаши улыбнулся и сказал, нежно поглаживая голову руки свободной рукой. «Не стоит так переживать, ведь в переменах нет ничего страшного. Просто произнеси эти слова вновь, когда сама посчитаешь, что стало достаточно достойным и сильным шинигами». После этих слов фигуры руки и Яруаши внезапно исчезли с улицы Сирити, словно и вовсе никогда тут не появлялись. Резиденция капитана второго отряда. Яруичи лениво и расслабленно развалилась на мягком футоне, закинув правую ногу на ноги своего лейтенанта. Сойфон осторожно спросила, нежно разминая изящную ступню и лодыжку своего капитана. «Как насчет силы массажа, Яруичи сама? Просто идеально, ты лучшая». Яруичи слегка откинула голову назад и расслабленно сказала, краем глаза поглядывая на Сойфон. «Ах, мне так комфортно, когда ты рядом, Сойфон». Сойфон сильно покраснела после этих весьма двусмысленных слов Яруичи, но все же продолжила старательно делать массаж. Как прошло собрание капитанов, Яруичи сама? «А-а-а, ничего интересного, все как всегда». Яруичи подняла голову и лениво сказала, разглядывая потолок, а потом, спустя несколько секунд молчания, задумчиво сказала, размахивая перед глазами неизвестно откуда взявшимся перышком. «Айзин так ничего и не предпринял за прошедшие 20 лет». Сойфон презрительно сказала, не забывая продолжать массажировать ступни своего капитана. «ТСК, похоже, Айзин трусливо поджал хвост после того, как узрел силу короля пустых. Нет, не смей недооценивать Айзина». Яруичи бросила предельно серьезный взгляд на своего лейтенанта. «Он до сих пор продолжает строить свои планы, просто сейчас все его внимание сосредоточено на силе Яруаши». После этих слов в ее голосе послышалась сильная обида. «Этот наглец сбежал, не сказав ни слова. Он просто бросил нас здесь, даже тебя, но зато прихватил с собой Рукию и Хисану. Яруичи сама а-а-а!» Сойфон громко воскликнула, прерывая слова своего капитана. На этот раз она уже не смогла сдержаться, потому что слова Яруичи сама становились все более странными и двусмысленными. Теперь она приплела сюда даже Яруаши. Возмутительно. «А что?» Яруичи пожала плечами и продолжила говорить, как ни в чем не бывало, глядя на надувшуюся Сойфон. «Хаэм, разве этот паренек не обязан выдать подобающую компенсацию за этот возмутительный обман? Он обязан, как минимум, перевести меня в нулевой отряд за то, что так долго и нагло скрывал свою истинную личность от нас». После этих слов к спине Яруичи внезапно протянулась рука, нежно погладившая ее плечо в сопровождении очень знакомого и игривого голоса. «Нулевой отряд пока что не испытывает недостатка в кадрах, но я как раз подумывал о том, чтобы завести кошку, если тебе настолько сильно хочется перебраться во дворец короля душ». Глава 71. Глава 71. Зраки. Яруичи впала в оцепенение. Хвост капитана второго отряда должен был резко подняться вверх и распушиться, а уши навостриться, если бы она находилась в форме кошки в этот момент. Сойфон некоторое время ошеломленно наблюдала за рукой, поглаживавшей плечо Яруичи, после чего резко поднялась и вежливо поклонилась внезапно появившемуся Яруаши. «Уважаемый король пустых, не стоит так заботиться об этикете». Яруаши сперва улыбнулся и беззаботно взмахнул рукой, а потом шагнул вперед и сел неподалеку от капитана второго отряда. Яруичи продолжала пребывать в ошеломленном состоянии еще некоторое время, а когда начала приходить в себя, то с негодованием в голосе воскликнула: «Почему ты отпустила Изина?» «Потому что хочу понаблюдать за его дальнейшими действиями». Яруаши взял чашку чая, которая, похоже, была подготовлена для Яруичи, и беззаботно сказал, делая глоток ароматного чая. «Ведь он как-никак невероятный гений, редко встречающийся в обществе душ на протяжении тысяч лет. Ты хочешь сказать, что я должен задушить его в самом зародыше? ТСК, это слишком расточительно и уныло», — Яруичи сказала тяжелым голосом. «Но как ты сам и сказал, он невероятно умная и опасная личность, вполне возможно несущая угрозу даже вам. Так даже интереснее». Яруаши улыбнулся и сказал, продолжая неспешно попивать ароматный чай: «Разве не слишком скучно восседать на троне, если на него больше никто не претендует?» Яруичи замолчала, не зная, что ответить на эти слова Яруаши. Она не способна понять мысли и идеи короля пустых, даже будучи главой одной из великих благородных семей общества душ. Вероятно, вещи, имеющие огромный смысл и значение для нормальных людей, не имеют вообще никакого значения для Яруаши. Например, разделение на свет и тьму, добро и зло, между которыми сама Яруичи проводит четкую границу. Шинигами не должен обладать силой пустого. Это один из нерушимых и древнейших законов общества душ, за нарушением которого последует самое суровое и жесткое наказание, но для Яруаши подобных ограничений и вовсе не существует. Это как если бы обычный человек наткнулся на двух тараканов, ведущих ожесточенную битву за территорию. Разве у этого человека сформировалось бы мнение о добре и зле касательно данного вопроса, даже зная он, кто из двух тараканов изначально зашел на чужую территорию? Уважаемый король пустых, это, когда Яруичи впала в глубокую задумчивость, ведя философские размышления о бренности бытия, Сойфон приоткрыла рот и нерешительно сказала. Яруаши спокойно сказал: «Что такое, Шаолинь?» Сойфон некоторое время колебалась, открывая и закрывая рот, но в итоге лишь тихо прошептала: «Ничего». Лейтенант второго отряда решила, что лучше не стоит говорить Яруаши о том, что на самом деле это была ее чашка чая, из которой она успела сделать несколько глотков, пока массажировала ступни Яруичи сама. Ведь она сама виновата в произошедшем, потому что не успела сделать своевременное предупреждение, а напоминание о произошедшем будет равносильно повторному оскорблению короля пустых. Лучше просто сделать вид, что не произошло ничего странного и неловкого. На самом деле я пришел, чтобы передать под ваше попечительство одну душу. Яруаши поднялся на ноги и улыбнулся, поглаживая макушку стоявшей рядом с ним руки. Руки я очень решительно в своем желании стать достойным шинигами, поэтому я хочу попросить тебя заняться обучением девочки, Яруичи. Яруичи бросила заинтересованный и удивленный взгляд на Рукию, после слов Яруаши. Ты Рукия. Со дня их последней встречи прошло целых 20 лет. За это время Рукия сильно повзрослела, но все же в ее внешности смутно виднелись черты той маленькой и жизнерадостной девочки. Да, Рукия робко прошептала в ответ на слова капитана второго отряда. Яруичи еще некоторое время смотрела на Рукию, после чего раздраженно и обиженно обратилась к Яруаши. «Ваше высочество, вы должны пригласить меня к себе, если и правда желаете, чтобы я занялась обучением принцессы, а не наоборот. Если она ничего не путает, то Яруаши принял Рукию в качестве своей младшей сестры. Тогда разве не проще и лучше назначить на обучение девочки членов нулевого отряда? Какой вообще смысл отправлять Рукию на обучение во второй отряд ГТ-13? Стоп, неужели? Потому что Рукия стала слишком взрослой для него. Хммм. Получается, Яруаши любит немного помоложе, чем нынешняя Рукия. Как она и думала, этот парень тот еще извращуга. Хватит думать о всяких странных и грязных вещах, уважаемый капитан второго отряда». Яруаши беспомощно вздохнул, заметив не себе очень странный и подозрительный взгляд Яруичи. Речь идет не о простом наращивании силы и развитии способностей, а о становлении настоящим шинигами. Члены нулевого отряда не рождались прямо во дворце короля душ, а стали теми, кем являются сейчас именно в обществе душ. Яруичи кивнула. «Я поняла». После этих слов капитан второго отряда бросила восхищенный и одобрительный взгляд на Рукию. «Эта девочка имеет прекрасную волю и дух, раз смогла набраться решимости покинуть дворец короля душ, чтобы стать обычным шинигами, после того как все детство наслаждалась статусом младшей сестры короля пустых. В таком случае, с этого момента я передаю Рукию под ваше попечительство». После этих слов Яруаши сперва еще раз погладил голову руки, а потом спокойно шагнул вперед и мгновенно покинул помещение. Яруичи посмотрела на Рукию и обратилась к Сойфон, задумчиво поглаживая подбородок. «Сойфон, для начала отведи Рукию на подготовительную тренировку членов отряда тайных операций». «Хорошо». Сойфон кивнула в ответ на слова капитана и резко встала, намереваясь покинуть помещение вместе с Рукией, но именно в этот момент с северного направления донесся оглушительный грохот, сопровождающийся пугающей вспышкой гигантского Риацу, вызвавшей сильное содрогание всего Сирити. Сойфон и Яруичи сперва вздрогнули и сильно напряглись, а потом синхронно повернули головы в северном направлении. Данная вспышка Риацу превосходила Риацу капитана ГТ-13 после высвобождения Банкая. Более того, Сойфон и Яруичи не смогли распознать данное Риацу, незнакомое Риацу расширенного класса капитана. Яруичи резко выдохнула и сказала тяжелым голосом, при этом предельно серьезно глядя в глаза своему лейтенанту: «Ни в коем случае не покидай расположение отряда, это приказ». «Я пошла». «Фух». После этих слов Яруичи размылась и покинула помещение прямо через окно, в то время как Сойфон кивнула и нервно сглотнула, продолжая смотреть в направлении северной области Руканга. Посреди открытой поляны, расположенной на окраине 6-го района Северной области Руканга, валялось множество израненных и истощенных тел, одетых в форму шинигами ГТ-13. Здесь присутствовало несколько шинигами 11-го отряда ГТ-13, каждый из которых с шоком и неверием смотрел на центральную часть поляны. Там на одном колене стоял мужчина, едва поддерживавший свое тело при помощи занпакта, а по его груди, от плеча и до самого края живота, простирался глубокий кровавый разрез. Этим крупным мужчиной, одетым в белое капитанское хари с цифрой, неожиданно оказался капитан 11-го отряда ГТ-13, Кинпачи Киганджоу. Сейчас он с трудом стоял на одном колене, истекая кровью с неверующим и ошеломленным выражением лица. Тяжело раненый капитан 11-го отряда с огромным трудом поднял голову, посмотрев на стоявшую напротив него фигуру. «Да кто ты, черт возьми, такой?» Перед тяжелораненым Кинпачи Киганджоу стоял мускулистый мужчина с диким и агрессивным внешним видом, сжимавший в руке длинный клинок с поломанным и затупленным лезвием, а на его правом плече висела маленькая лоли с розовыми волосами. Мускулистый мужчина грубо сказал, глядя на истекающего кровью Кинпачи Киганджоу: «Я Зараки, без фамилии. Зар-Зараки, вот уж не думал, что КХМ буду повержен вот так. Теперь ты новый Кинпачи, раз смог сокрушить меня КХМ Кинпачи Киганджоу». Киганджоу с трудом сказал, постоянно выплевывая большие глотки крови, после чего безвольно рухнул на землю, в то время как его духовная сила начала стремительно ослабевать. Кусаджиши, висевшая на плече Зараки, покачала головой и сказала, глядя на упавшего Киганджоу: «Эх, он мертв, я же предупреждала, что не стоит так сильно махать мечом». Зараки невозмутимо сказал, смахивая кровь с лезвия своего клинка: «Эх, такие стойкие противники встречаются очень редко. Вот я и решил рубануть посильнее, а он вдруг неожиданно умер. Ты права, мне и правда стоит лучше контролировать силу своих ударов, иначе битвы станут слишком скучными». Шинигами 11-го отряда ГТ-13, находившиеся неподалеку, безмолвно наблюдали за развернувшейся сценой с широко раскрытыми ртами. Кинпачи Киганджоу удалось стать капитаном 11-го отряда после победы над предыдущим Кинпачи, но то сражение было невероятно жестким и яростным противостоянием двух примерно равных противников. Но этот зверь, дикий зверь, сокрушил Кинпачи Киганджоу, прибегнувшего к высвобождению Банкая, несколькими грубыми и прямолинейными ударами невысвобожденного клинка. Более того, его гигантская и необузданная Риацу навевала безграничный ужас, словно пришло прямиком из самых глубин ада. Шинигами 11-го отряда впервые столкнулись с подобным Риацу. Просто невероятная мощь. Когда шинигами 11-го отряда дрожали от страха и ужаса, не в силах набраться смелости даже просто броситься в бегство, со стороны вдруг донесся спокойный и дружелюбный голос, немедленно нарушивший тяжелую и подавленную атмосферу: «Эй, а у тебя довольно мощная Риацу». Шинигами 11-го отряда шокированно повернули головы в направлении этого голоса, после чего с удивлением обнаружили там девочку примерно 12 лет, спокойно сидевшую на ветви дерева неподалеку со скрещенными ногами. Эта милая и симпатичная девочка имела большие глаза небесно-голубого цвета и короткие светло-желтые волосы с бантом, а ее правая рука сжимала рукоять занпакта. Зараки сперва резко напрягся, а потом повернул голову и хищно ухмыльнулся, глядя на лиану неподалеку. «Это чувство, похоже, ты довольно стойкая, верно? Хочешь подраться?» Лиана пока что не прибегала к активному выпуску Риацу, но Зараки инстинктивно чувствовал, что она должна быть гораздо сильнее противника, которого он зарубил только что. «Нет, кажется, эта девочка обладает самым интенсивным Риацу среди всех противников, с кем он сталкивался до сих пор. Хочешь подраться, ХМ?» Лиана безобидно улыбнулась и сказала, поднимая занпакта перед собой: «Мне еще никогда не доводилось сражаться, поэтому давай попробуем, ведь это может оказаться неплохим развлечением. Ха!» Зараки взволнованно ухмыльнулся, но вместо того, чтобы немедленно бросаться в битву, он сперва обратился к своей спутнице: «Слезай, Кусаджиши». Зараки не столкнулся с Рицу Унахане из-за влияния Яруаши, а также никогда не слышал ее титул Ячиру. Именно поэтому Зараки назвал Ячиру Кусаджиши просто Кусаджиши в честь района Руканга, в котором подобрал ее, аналогично своему имени. «Хорошо». Кусаджиши послушно спрыгнула с плеча Зараки. Бум! Зараки расправил плечи и поднял занпакта перед собой, испуская необъятный и бушующий импульс Риацу, как только его спутница отошла в сторону. Да, Зараки никогда не сталкивался с Унаханой, то есть, прямо сейчас он находится в своем пиковом состоянии, потому что не запечатывал часть своей силы. Нет никаких сомнений в том, что Риацу Зараки в пиковом состоянии достигает расширенного класса капитана. Глава 72. Их первый раз. Я, конечно, не думаю, что смогу зарубить тебя парой ударов, но все же для начала использую только треть силы, чтобы битва длилась подольше. Зараки ухмыльнулся и взволнованно воскликнул, направляя кончик своего клинка на Лиану. Фух. После этих слов Зараки резко взмахнул своим клинком в направлении Лианы. Это был не более чем обычный удар клинка, но Риацу Зараки в этот момент было мощнее, чем Риацу Унаханы после высвобождения Банкая. Так что это предельно простое и грубое движение клинка обладало невероятной разрушительной мощью, пусть Зараки и вложил в него лишь часть своего Риацу. Даже Шинигами, обладающий Риацу класса капитана, должен блокировать этот удар с предельной серьезностью, иначе его занпакта может быть попросту рассечен пополам. Лиана резко взмахнула своим занпакта снизу вверх, приветствуя грубую и прямолинейную атаку Зараки без намека на беспокойство или напряжение. Кланг. Лезвия их занпакта яростно столкнулись в сопровождении оглушительного грохота металла, после чего заняли устойчивую и стабильную позицию. Зараки взволнованно ухмыльнулся, а его боевое намерение возросло еще на одну ступень, когда Лиана смогла без особых затруднений заблокировать его атаку. «Моя очередь». Лиана, продолжавшая без особых проблем сдерживать затупленный клинок, сказала с милой и безобидной улыбкой, словно опасалась, что может случайно поранить своего противника. После этих слов лезвие ее занпакта испустило загадочную и завораживающую рябь, свидетельствовавшую об высвобождении Шикая. «Хаэм», Зараки озадаченно огляделся по сторонам, потому что Лиана полностью пропала из его поля зрения. Фух. Спустя мгновение озадаченный Зараки резко отшатнулся на пару шагов назад в сопровождении множества брызг крови. Хаэм, Зараки дотронулся до раны на груди и поднес руку к лицу, принявшись озадаченно рассматривать свою кровь. Что за чертовщина? Похоже, я был ранен клинком, но как? Всплеск. В сопровождении множества брызг крови, на правом плече Зараки появилась еще одна резаная рана. Он сперва отшатнулся на пару шагов влево и прикрыл рану левой рукой, а потом резко взмахнул своим клинком вправо, но рассек лишь пустой воздух. «Ты скрылась от меня при помощи своей особой способности, верно?» Зараки внимательно огляделся по сторонам. Лиана стояла буквально в паре метров от Зараки, но тот совершенно не замечал свою противницу, даже когда, казалось, смотрел прямо на нее. «Скрылась, я все это время была рядом, просто ты игнорируешь меня», Лиана спокойно сказала, неспешно прогуливаясь вокруг Зараки, словно это и вовсе не битва, но ее прекрасные голубые глаза выдавали сильную заинтересованность в происходящем. Фух, Зараки вновь взмахнул своим клинком, и в отличие от предыдущего раза, его лезвие устремилось прямиком к позиции Лианы. Лиана немного удивилась и подпрыгнула, избегая столкновения с длинным лезвием, после чего резко взмахнула своим занпакта в направлении Зараки. Всплеск. В стороны вновь разлетелось множество брызг крови, но на этот раз Зараки не намеревался пассивно принимать удар противника. Поэтому в мгновение, когда лезвие рассекло кожу, Зараки резко отклонил корпус в сторону, избегая получения глубокого ранения. «Игнорирую», Зараки сперва внимательно огляделся по сторонам, а потом с любопытством спросил, потому что так и не смог обнаружить ни единого признака присутствия своего противника, хотя и мог четко слышать его голос. Лиана улыбнулась и игриво сказала, продолжая неспешно прогуливаться вокруг Зараки. «Именно. Ты игнорируешь меня словно белое облако на небосводе или камень на окраине дороги, но тебе все же удается каким-то неведомым образом ощущать мое присутствие». Фух. Зараки вновь резко взмахнул своим клинком после этих слов Лианы, а та лишь спокойно шагнула назад и беззаботно сказала, играючи избегая очередной атаки противника. Но похоже, это лишь смутное и неопределенное чувство, интересненько. «Нет», Зараки возразил словам Лианы, продолжая внимательно оглядываться по сторонам. «Я лишь инстинктивно рублю своим мечом, не ощущая совершенно никаких признаков твоего присутствия». После этих слов он взволнованно ухмыльнулся, демонстрируя сильную жажду битвы. «Но ты ведь все еще здесь. Пусть я и не ощущаю твоего присутствия, не так ли? Значит, мой клинок может разрубить тебя. Сражаться, не имея возможности разрубить своего противника, скучно». Зараки не понимал, каким образом Лиане удалось исказить его зрение и восприятие, но ему сполна хватало мысли об возможности разрубить своего противника. Это очень захватывающая битва, хотя он и не может обнаружить присутствие противника. Уахаха! Зараки принялся яростно размахивать своим длинным клинком в разные стороны, издавая взволнованный и необузданный крик, в попытке заблокировать окружающее пространство. Лиана же спокойно шагнула назад и покинула диапазон яростных атак Зараки, при этом не демонстрируя вообще никакого намерения вступать с ним в ближнюю битву. Тук, Зараки сделал шаг в направлении Лианы, продолжая яростно и необузданно размахивать своим клинком. Лиана спокойно шагнула в сторону и покинула диапазон атаки, после чего прищурилась и задумчиво сказала, внимательно наблюдая за каждым движением Зараки. «Теперь понятно, почему папа назвал тебя диким зверем». Зараки издал громкий крик и резко шагнул вправо, размахивая своим клинком в направлении только закончившей говорить Лианы. Фух, в итоге Зараки немного промахнулся, но Лиана вновь оказалась в диапазоне его атаки. Он обладает невероятными боевыми инстинктами, словно дикий зверь. Лиана улыбнулась и шагнула вперед, после чего мгновенно исчезла, а спустя мгновение появилась прямо позади Зараки. Фух, лезвие Шисуи прочертило тонкую серебристую дугу в воздухе. Зараки поднял Занпакта перед собой и внимательно осмотрелся по сторонам, будучи готовым немедленно начать смертоносную контратаку. Но, всплеск, затем Зараки вдруг пошатнулся и опустился на одно колено, когда из его груди внезапно хлынул огромный поток крови. Первый опыт реального сражения оказался довольно интересным и занимательным. Лиана плавно вложила Шисуи в ножны, вернув его в невысвобожденное состояние, после чего развернулась и удовлетворенно сказала, глядя на преклонившего колено Зараки. Зараки выплюнул глоток крови и уперся лезвием Занпакта в землю, предотвращая свое окончательное падение. Это хотя и не смертельное, но очень тяжелое ранение, доставило Зараки не боль, а доселе неиспытываемое им наслаждение битвой. До сегодняшней встречи с Лианой, он еще никогда в жизни не испытывал настоящей битвы. Все противники, попадавшиеся на пути Зараки до сегодняшнего дня, разрубались его клинком подобно мягкому тофу. Но сегодняшний противник способен не просто сопротивляться его атакам, но еще и раз за разом наносить ему серьезные ранения или даже убить. Сейчас он пришел к осознанию того, что битва без реальной угрозы жизни невероятно скучна. Зараки впервые столкнулся с ситуацией, когда не он рубил противника, а противник рубил его, что принесло ему истинное наслаждение битвой. Можно сказать, что сегодня не только Лиана, но и Зараки испытал первый опыт реальной битвы. «Как тебя зовут?» Зараки взволнованно и возбужденно воскликнул, глядя на представшую его взору Лиану. Он отказался от желания подняться на ноги, потому что понимал, что скорее всего распрощается с жизнью, если решит попытаться продолжить это сражение. Вдобавок он не желал умирать сразу после того, как впервые в жизни испытал истинное наслаждение битвой. Зараки рассудил, что должен найти эту девочку для продолжения битвы после того, как вернется в свое наилучшее состояние. Лиана. Лиана мило улыбнулась истекающему кровью Зараки. Фух. Как раз в этот момент неподалеку появилось несколько Риацу класса капитана, принявшихся быстро окружать залитую кровью поляну. Это были капитан 4-го отряда Рицу Унахана, капитан 8-го отряда Сюнсуй Кьораку и капитаны других отрядов ГТ-13, во главе с капитаном 1-го отряда и главнокомандующим, Ямамото Шигекуни Генрю Усаим. Рицу Унахана прищурилась, когда заметила валяющееся посреди поляны тело Кинпачи Киганджоу, после чего серьезно сказала, глядя на фигуры Лианы и Зараки. «Я так понимаю, это вы убили капитана Киганджоу?» Зараки сперва медленно поднялся на ноги, опираясь о рукоять своего занпакта, а потом беззаботно сказал, глядя на тело Киганджоу. «Ты о нем? Ну да, это я зарубил его, мягковат оказался этот ваш так называемый капитан, а что?» «Понятно». Рицу Унахана кивнула, глядя на истекающего кровью Зараки, и спокойно прикрыла глаза. Ямамото Генрю Усай, стоявший рядом с капитаном 4-го отряда, бросил холодный взгляд на Зараки. «Дерзкий наглец, почему ты убил капитана Киганджоу?» Зараки спокойно сказал, словно это само собой разумеющееся, при этом повернув голову в сторону Лианы. «Он хотел разрубить меня, но в итоге был разрублен мною. Этот ваш капитан оказался лишь немного тверже, чем все остальные. Наглец!» Ямамото Генрю Усай сурово воскликнул, но был прерван Рицу Унаханой, которая как раз открыла глаза. «В таком случае данную ситуацию стоит рассматривать как дуэль, а раз капитан Киганджоу был повержен, то согласно традициям 11-го отряда, победитель становится следующим кинпачи». Ямамото Генрю Усай некоторое время молчаливо смотрел в глаза Рицу Унахане, а потом посмотрел на шинигами 11-го отряда, многие из которых либо неподвижно стояли на месте, либо вовсе валялись прямо посреди поляны. Он сказал правду? Да. Шинигами 11-го отряда переглянулись между собой и нерешительно сказали. Главнокомандующий ГТ-13 погрузился в задумчивость и кивнул спустя несколько секунд, глядя на окровавленного Зараки. Тогда пусть будет так. После этих слов он перевел взгляд на спокойно стоявшую неподалеку Лиану. А вы, Ямамото Генри Усай, конечно же, впервые столкнулся с Лианой, зато ему была прекрасно знакома природа ее Риацу. Риацу этой девочки напомнила ему Риацу своих старых знакомых из нулевого отряда, после того, как те прошли через изменение костей во дворце короля душ. Сомнений быть не может. Эта девочка пришла из дворца короля душ. Лиана широко ухмыльнулась и мило подмигнула Ямамото Генри Усаю, когда заметила изменения в его поведении. «Ты догадался, старик?» Опытнейший шинигами ГТ-13 впал в ступор. Сюнсуй Кьёраку беспомощно вздохнул и прошептал с подрагивающими уголками рта. «Подобное Риацу и поведение, значит, это и есть маленькая принцесса». Затем капитан 8-го отряда вежливо поклонился Лиане. «Приветствуем, ваше высочество. На самом деле ГТ-13 не пребывает в абсолютном неведении касательно данного вопроса, потому что Ичиби однажды передал в Сирити сообщение, в котором говорилось о существовании второй дочери Яруаши. Остальные капитаны ГТ-13 тоже поклонились и поприветствовали Лиану, следуя примеру Сюнсуй Кьёраку. Лиана сперва бегло обвела взглядом всех присутствующих капитанов, а потом принялась задумчиво разглядывать Яруичи, при этом поглаживая подбородок. «Приношу извинения за грубость». Но с какой целью уважаемая принцесса посетила общество душ? Ямамото Генри Усай вежливо и учтиво обратился к Лиане. Лиана беззаботно сказала, неспешно прогуливаясь вокруг Яруичи в сопровождении ее непонимающего и неловкого взгляда. «Я пришла поиграть». «Понятно». Главнокомандующий кивнул и сказал, наблюдая за странным поведением Лианы. «Тогда пусть капитан Шихаин проводит вас поиграть в Сирити». «Есть». Яруичи немедленно приняла приказ своего главнокомандующего. После разрешения ситуации, многие из присутствующих капитанов ГТ-13 принялись поглядывать в сторону Зараки, тогда как сам Зараки все это время продолжал смотреть в сторону Лианы. «Принцесса, вот уж не думал, что ты королевских кровей. Кстати, что такое эти ваши кинпачи и капитаны? Хотите, чтобы я заделался капитаном Шинигами? Ненавижу принимать приказы. Позволь хотя бы оказать первую помощь. У тебя очень тяжелое ранение». Рицу Унахана приветливо улыбнулась и вежливо сказала, шагая в направлении израненного Зараки. Зараки кивнул, глядя на подошедшую Унахану. «Спасибо тебе. Согласно правилам 11-го отряда ГТ-13, ты обязан занять должность капитана отряда, поскольку убил Киганджоу в справедливой дуэли, также ты наследуешь от него титул кинпачи». Капитан 4-го отряда вежливо сказала после того, как приступила к лечению ран. Зараки собирался немедленно отказаться, но как раз в этот момент пересекся взглядами с Унаханой. Его вдруг посетила невероятно реалистичная иллюзия того, что он увидел в кристально чистых глазах этой женщины бесконечное море крови и трупов. После нескольких секунд молчания Зараки хищно ухмыльнулся и спросил, продолжая смотреть в кристально чистые глаза Унаханы. «Становление этим вашим кинпачей капитаном ведь не помешает моим сражениям? Нет, ты наоборот получишь возможность столкнуться с более сильными противниками». Унахана приветливо улыбнулась, продолжая лечение. Зараки кивнул и сказал, посмотрев на стоявшего неподалеку Ямамото Генри Усая. «Хорошо, в таком случае я согласен». Ямамото Генри Усай отвернулся и пошел вдаль, опираясь руками о свою деревянную трость, а потом спокойно спросил спустя несколько неспешных шагов, «Твое имя?» Зараки усмехнулся, глядя на удаляющуюся спину главнокомандующего ГТ-13, кинпачи Зараки. Ямамото Генри Усай спокойно сказал, продолжая неспешно шагать вдаль, не оглядываясь назад, «Сюнсуй, уладь все формальности касательно передачи должности, а потом отведи капитана Зараки в расположение 11-го отряда. Хватит перекладывать на меня свои заботы, старик». Капитан 8-го отряда сказал с подрагивающими уголками рта, но в итоге беспомощно вздохнул и обратился к стоявшему неподалеку Зараки. «Я Сюнсуй Кьёраку, капитан 8-го отряда, надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество между нашими отрядами в будущем, капитан Зараки». Глава 73. Ван Динрейх. Через широкую зеленую равнину протекала спокойная река, а в ее кристально чистой воде плавало множество разнообразных рыб. Вскоре посреди зеленой поляны, рядом со спокойной и чистой рекой, появилась фигура Яруаши. Неподалеку от места, где он появился, возвышался прекрасный зеленый лес, наполненный дыханием жизни. Пройдя через густой лес, наполненный разнообразными запахами и разноголосым щебетанием птиц, можно наткнуться на несколько открытых равнин, усеянных разнообразными зданиями. Вдали, посреди нескольких десятков подобных городов, окруженных густым лесом, находится исполинское и величественное здание серебристого цвета, покрытое множеством кусков льда. Это штаб Ванденрейха, известный как Зильберн. Позволить своему злейшему врагу спокойно развиваться на протяжении почти тысячи лет прямо под носом у Гати-13, какой еще степени глупости может достигнуть твое пренебрежение долгом главнокомандующего Ямамото Шигекуни Генри Усай? Яруаши покачал головой и иронично улыбнулся, неспешно прогуливаясь по зеленой траве вдоль кристально чистой реки. Около тысячи лет назад, чуть ли не все капитаны Гати-13, который, как и сейчас, находился под руководством Ямамото Генри Усая, могли сравниться с Рицу Унаханой. Гати-13 удалось сокрушить могучую империю Квинси, ведомую самим сыном короля душ, именно благодаря невероятной мощи того состава капитанов. Но в итоге, остатком разгромленной империи Квинси удалось скрыться в теневом измерении, известном как Шаттенберих. Данное измерение было расположено прямо в тени Гати-13, но ни один из шинигами Гати-13 не почуял ничего неладного. В итоге, спустя почти тысячу лет спокойного и гладкого развития прямо под носом у шинигами, Квинси удалось создать такой огромный и оживленный мир. Нынешний размер измерения Шаттенберих превосходит размер измерения Дворца Короля Душ. Данное измерение населяется исключительно чистокровными Квинси. 900 лет назад в Шаттенберих сбежала лишь горстка Квинси, но сегодня они населяют более десятка больших городов. Здесь проживают не только штернриттеры, сильнейшие из Квинси, удостоившиеся получения шрифта от своего кайзера, но и огромное количество обычных Квинси. Именно благодаря этому и происходит длительное восстановление пульса, о котором идет речь в Кайзергизанг. Время от времени в Шаттенберих совершается жертвоприношение определенного количества Квинси, что обеспечивает приток жизненной силы для восстановления Яхве. Когда Яруаши размышлял об этом, неспешно шагая по берегу реки, до его ушей со стороны леса вдруг донесся шум. Это очень походило на звуки погони. Фух, фух, из густого леса, на открытую зеленую равнину выскочил олень, вслед за которым появилась девушка на лошади, державшая в правой руке арбалет. Фух, она подняла небольшой арбалет и задержала дыхание, целясь в свою добычу, после чего невозмутимо выпустила стрелу. Стрела Риши, испускающая голубое сияние, прочертила идеальную дугу в воздухе и прошила бегущего оленя насквозь, разбрызгивая множество капель крови. Вслед за девушкой, из густого леса выбежало большое количество всадников, носящих одинаковую форму. Как и ожидалось от молодой госпожи, она уже настолько искусна в применении духовных стрел. Всадник, скакавший во главе группы, восхищенно воскликнул, когда девушка убила убегающего оленя. Девушка улыбнулась и уверенно сказала, слегка приподнимая подбородок: «Конечно, ведь я намерена стать штернриттером. В Шаттенберих населяют исключительно чистокровные квинси, но под влиянием различных факторов, включая разнообразные аспекты таланта и уровень родословный, среди населения Шаттенберих встречается не так много квинси, способных стать рыцарями, не говоря уже о кандидатах в старших рыцарей. На вершине же всех рыцарей стоят штернриттеры, становление которыми является мечтой каждого квинси. Ведь каждый из штернриттеров получает одобрение и признание кайзера, что является наивысшей честью для любого из квинси. Учитывая родословную и талант молодой госпожи, вам обязательно удастся заслужить одобрение кайзера в будущем». Всадники продолжали нахваливать молодую девушку. Требования для становления штернриттером невероятно суровы. Если разделить уровень родословной жителей Шаттенберих на 6 классов, то только обладатели родословной высочайшего класса имеют квалификацию на становление штернриттером. Что касается обладателей родословной второго класса, то им необходимо пройти через множество строжайших оценок и тестов, а также продемонстрировать необычайный талант, чтобы иметь шанс на становление штернриттером. Что касается обладателей родословной низших классов, данный вопрос даже не обсуждается, потому что в ряды штернриттеров еще никогда не входили обладатели родословной ниже второго класса. Семья Бастербайн входит в число высших знатных семей Ванденрейха, потому что практически все ее представители обладают родословной не ниже четвертого класса, а Бамбиетта, являющаяся молодой госпожой нынешнего поколения семьи Бастербайн, обладает родословной второго класса, которая не появлялась в семье на протяжении множества лет. У нее действительно есть надежда стать Штернриттером в будущем. Именно поэтому Бамбиетта обладает высочайшим положением и огромным влиянием в семье Бастербайн, даже не будучи обычным рыцарем. Простого слова этой молодой девушки достаточно, чтобы немедленно казнить любого из них на месте. Бамбиетта неспешно проехалась на лошади по зеленой поляне, собираясь проверить свою добычу, но вдруг удивленно посмотрела в направлении речки неподалеку, когда уже собиралась спешиться. По противоположному берегу спокойной реки неспешно прогуливался молодой человек, имеющий очень изящную и благородную внешность. «Ах!» — Бамбиетта вздохнула и прошептала, глядя на прекрасного молодого человека неподалеку. «Какой красавчик!» «Тук!» Затем она спешилась и пошла в направлении реки, совершенно позабыв о добыче. Даже не стоит обсуждать вопрос того, заметил ли Яруаши появление Бамбиетты неподалеку, просто ему не было никакого дела до нее. Но с противоположного берега реки донесся заинтересованный женский голос. Когда Яруаши продолжал неспешно и беззаботно прогуливаться по зеленой поляне, любуясь прекрасной окружающей природой. «Привет!» Бамбиетта улыбнулась и сказала, глядя на Яруаши. «Меня зовут Бамбиетта Бастербайн, а тебя?» Яруаши спокойно сказал, немного замедляя свои шаги. «Яруаши! Ах, ну почему ты такой холодный?» Бамбиетта улыбнулась и подпрыгнула, с легкостью перебравшись на противоположный берег реки неподалеку от Яруаши. «Что там насчет твоей фамилии? Судя по этой внешности и манерам, я не думаю, что ты принадлежишь к одной из этих низших гражданских семей», — Яруаши беззаботно сказал. «Само собой». Бамбиетта внимательно осмотрела изысканное одеяние молодого человека, но так и не смогла найти его крест Квинси. Затем она шагнула вперед и заинтересованно спросила, встав на пути у продолжавшего неспешно идти вперед Яруаши: «Ты рыцарь?»